Глава 9. Москва. 14 мая 1682 года. Владыка, я не ворог церкви нашей, за нее радею, но и вижу многое, что менять потребно в державе нашей. Ведаю, что ты сопротив стоишь немецкого. Не вижу я, как бить турку, али немца, шведа, коли не имать войска по иноземному строю и порядку, начал я говорить. Хотелось после всех угроз и обвинений все-таки выйти, как говорили в будущем, на новый трек в переговорах. Обнулить прошлые угрозы и начать разговор сызнову, издалека. — Ты мне, отрок, про немцев говорить станешь. Тебе-то что до них? Молвы что да как? Почевать уже пора, — сказал патриарх. — Значит, не желает владыка говорить по-человечески, доверительно. Спешит, торопит, ну да ладно. А надо б на вот что. Для себя наставничать царю желаю, кабы ты, владыка, не строил мне козни. Что еще желает, то сам возьму, а вот наставничать... — Тут без твоего слова никак, — сказал я и поспешил добавить. — А еще закончить пора бунт. Но тут и ты, и я все того желать повинны. — Стало быть, немецкое тебе по нраву. Тому и царя учить станешь, — прищурился он. — А что ведаешь ты? Добрый ли псалтирь государю дашь, слово Божье? — Сумлеваюсь я, — усмехнулся патриарх. — Ну, на тот духовника к царю приставишь. А мои науки иные — арифметика, география, воинская наука. — Нынче же прикажу гнать тебя батогами, не бреши, — строго сказал патриарх. — Почем тебе ведать науки, чай не старец? И где научался? В школе Ртищева Федора Михайловича. Так молод еще ты. Примечание. Школа Ртищева. Одна из первых частных школ в России, прообраз греко-латинской академии. Конец примечания. «Владыка, ты не запамятовал. Письма-то все еще у меня», — усмехнулся я. «Какие ж тут батаги? А до того, кабы знания мои испытать, то я завсегда готовый». «Отдай, что не твое, тать! Возверни письма!» Раненым зверем взревел патриарх. «Но...» Быстренько успокоился. И действительно, зачем попусту орать, коль я на его рычание даже не реагирую? А Иоаким явно привык к тому, что все и каждый слоняются только от его взгляда. Ну вот приходится разочаровывать. А у него хватает ума, чтобы зря не тратить эмоции. Письма останутся у меня, владыка. Иначе ты меня и батагами, и на плаху, и всяко. Но я не желаю быть тебе неприятелем. Пока я это выговорил, патриарх ухмыльнулся. Мысль ведь у меня была про то, как бы Иван оставить вместе с Петром. Ведь так? Так я зато и стоял. Бояр подговорил. Будет иное, в чем мы с тобой заодно встанем. Ивана первым царем, по старшинству. Токмо так по правде и быть должно. Выдал себя патриарх. Впрочем, письмами он выдал себя куда как более. Пуще некуда. Я и не прочитал-то и половины. Часть писем лишь разворачивал, проглядывал лист бегло, чтоб только понять смысл. И то. Вот если бы патриархов казнили, вот именно Иоакиму, придумали бы самую лютую казнь. Все эти ятьеры, скорописи. Они очень усложняют чтение, но общий смысл я уловил по бросающимся в глаза словам. Например, если идет обращение к Софье, да в середине указывается в письме, что ее царицей не поставить, даже и владыческим соизволением. Но брата ее, Ивана, можно. Чего дальше-то читать? И так все понятно. «Петр — мой государь». За него я буду крепко стоять, владыка. Нужно уговариваться, иначе сызнову свара у нас будет, — сказал я. Патриарх задумался. Он встал, и вышло это легко и крепко, как у молодого, Хоть и опирался Иоаким на посох, но было видно, что больше для солидности он это делал. А в его возрасте уже и у других кости-то хрустят. Разговор с патриархом был как те качели. Мотало из стороны в сторону. Вот только что я подумал, что мы о чем-то договорились, или что разговор становится чуть более доверительным, как очередной пассаж от владыки, и вот вновь напряжение. А тут патриарх растерялся. Его властный магнетизм на меня не действовал. Это все равно, что у отличного пулеметчика заклинил пулемет. А солдат этот пренебрегал обучением стрельбы из других видов вооружения или рукопашным боем. И вот тут перед ним новый враг — универсал. И что делать? Пока пулемет не починится, пулеметчик в проигрыше. Но что, если Иоаким починит пулемет? Владыка, я опишу все то, чему буду учить Петра Алексеевича. Шел я на очередную уступку. Твоему человеку расскажу. Хм, знамо дело, — сказал патриарх. И вроде бы он этой фразой словно отмахнулся от меня, мол, куда ж я денусь-то? Так, да не так. Выходило, что патриарх уже согласился с тем, что я этим самым наставником и буду. Остается только обсудить условия непосредственной работы. — А ежели ты почнешь исполнять волю мою, на том и уговор быть может. Видимо, обдумав все и так и сяк, с лукавым прищуром сказал патриарх. — Стань подле меня. Я землю дам, коли пользу принесешь. — Это что же? Владыка хочет сделать из меня исполнителя почти что наемника, чтобы по его велению кого убил или еще какие-нибудь грязные делишки делал. Не, только в таком разе, ежели и моя воля будет на то и государева. Отечеству польза еще, — жестко ответил я. Снова огонек полыхнул в очах патриарха. Что, опять орать будет, да посохом стучать? Но нет, он быстренько успокоился. Патриарх уже понял, что со мной вот так вот шуметь бесполезно. — Хованский, изрядная помеха всем делам. После долгой паузы сказал патриарх. Вот тут задумался и я. Владыка явно намекал на Ивана Андреевича Хованского и на то, что его нужно убирать. Да, необходимо почитать внимательно те письма, которые я взял у патриарха. Ведь наверняка из них станет ясно, что владыка потворствовал наиболее активному лидеру стрелецкого бунта, Хованскому. А может быть, действительно пора заканчивать с бунтом? И для того стоит лишить мятежников единственного деятельного главаря. Иные же себя не так проявляют. Ну, то по случаю и по воле Божьей. Хованского не станет. Ответствовал я. Губы Иоакима дрогнули, лоб разгладился. «Уговор с тобой, самоназванный полковник, токмо зело не радуйся. Всяко может быть. Грядущее подвластно лишь Господу Богу», — сказал патриарх. Было видно, что он явно устал. И вот теперь я впервые увидел в этом человеке старика. Быть может, все потому, что уже глубокая ночь, да и крестный ход отслужил, а тут разговор не из легких. Он переступал через себя и вынужден был договариваться с тем, кто, по его понятию, от одного взгляда патриарха должен был трепетать. Но наш нынешний договор с патриархом — это даже не перемирие, это вынужденное прекращение огня, чтобы воюющие стороны имели возможность перегруппироваться, подвести боеприпасы, подкрепления, уточнить диспозицию и разработать новый план наступления. Но, как бы то ни было, первый этап сражения явно остался за мной. Да, противоборствующая сторона не ожидала не то что сопротивления, а самой атаки моей. Но вот насколько он будет готов к продолжению сражения? Или же вся ситуация разрешится дипломатическими усилиями? Ну, это уже, как говорится, время покажет. Ну, а если это время есть, то мне нужно озаботиться тем, чтобы заиметь союзников и усилиться самому, и непременно готовиться к самому худшему. Патриарх показал, что в принципе и было понятно до этого, что в политике, а он самый, что ни на есть политик, все методы хороши, если они эффективны. И если захотел убрать Хованского, даже сказал об этом, то в его голове по-любому возникала мысль о том, чтобы отправить на суд Божий и меня. Единственное, что его останавливает, — это бумаги. «Благослови, владыка», — сказал я, складывая руки крестообразно и склоняя голову. Патриарх с недоумением посмотрел на меня. «Какое тут благословение, если он убить меня хочет?» «Значит, придется либо попуститься совестью и все-таки благословить, или же обнажить свои намерения». «Ступай, сын мой, прими мое благословение», — не сразу сказал патриарх, медленно, будто бы сам себе сопротивляясь, осенив меня крестным знамением. Выходил я из покоев патриарха с гордо поднятой головой. Именно таким, не сломленным, но даже победителем. Должны увидеть люди патриарха меня. Уверен, что слухи о моем разговоре с владыкой очень скоро расползутся. Я спускался по лестнице со второго этажа и чувствовал на себе взгляды. Если кто-то тайком подглядывает, то он же тайком и подслушивает. И было бы очень недальновидно предполагать, что тот же самый Матвеев не поставил наушников и за патриархом, и за мной. Может быть, и другие силы не бездействуют. Патриарх сидел хмурым и тяжело дышал. Нет, его не мучили приступы одышки. Дышать ему не давала вся тяжелая огненная масса гнева, что пришлось владыке сдерживать внутри себя. Как только вышел полковник, в покое патриарха вошел верный его соратник и помощник Иннокентий. — Владыка, ты токмо прикажи, — сказал вошедший. Иннокентий сразу понял многое, и что с патриархом, и каким был разговор у главы Русской Православной Церкви с каким-то выборным полковником, словно бы казачьим атаманом. — У него, у того стрельца, письма мои. — сказал патриарх. Иннокентий повел бровью, но не слишком посмурнел. — А токмо ли все письма, кои были до бунтовщиков? — с надеждой спросил Иннокентий. — Аль чего еще? — Нет. В ларце не достает письма от патриарха Константинопольского, Якова, — сказал глава Русской Православной Церкви. Вот теперь Иннокентий опешил. Да, письма, что были адресованы бунтовщикам, как и те, что присылали они, это, безусловно, все опасно. Но это все опасно для Иоакима, как для политика. А вот письмо от патриарха Константинопольского — это все равно, что факел около бочки со смолой. Иоаким больше ничего не сказал про то письмо, но само его существование уже может приниматься как прямая измена русскому отечеству. И это такой козырь, который, окажись в руках старообрядцев, мог взорвать умы всех бояр, что только радеют за русскую державу. Константинопольский патриарх Иаков попросил своего брата во Христе сделать все, чтобы Россия не вмешивалась в грядущий конфликт между Османской империей и христианским миром, прежде всего католиками. Мол, если победим эту католическую ересь, пусть даже и превращая латинянские храмы в мечети, то все едино, всем будет хорошо. Не любили латинян в России. Хотя в последнее время несколько смягчили отношение к католикам, но страх перед исламизацией Европы пересиливал ненависть к латинянам, да и многие придворные уже подверглись влиянию западной культуры. Иные так и вовсе бороду бреют. А вот мусульман, с которыми ассоциировались зверства крымских татар, не любили и боялись пуще всех иных, да и сами турки, которые потворствуют разграблению южных рубежей русской державы, злейший и подлейший враг. Да, взамен константинопольский патриарх Иаков обещал содействие в деле вызволения православных из рабства. Не бесплатно, конечно. Выкупая христиан за русские деньги, скорее всего, и немалые, но все же. Порой даже с деньгами нелегко договориться, чтобы выкупить православных. Этот полковник даже не уразумеет, что у него в руках, — попытался обнадежить из себя и патриарха Иннокентий. — Этот ли? — Сдается мне, что он разумеет то, что и мне не подвластно. Вот кто он. Может так статься, что и почивший государь наш Федор Алексеевич. И тот зрел на меня с большим почтением, — усмехнулся патриарх. — Да неужто ж ты думаешь, что царь-батюшка наш Алексей Михайлович наблудил? Разве ж было у него кроме жен? Иннокентий ахнул, сам испугавшись своей догадки. — Нет, — с сомнением произнес патриарх. — Нет же. Знать я об том должен. Но глядит полковник, ну как Алексей Михайлович. Да нет же. Наступила вынужденная пауза. И патриарх, и Иннокентий раздумывали, мог ли Алексей Михайлович иметь детей на стороне. Мог. Были ли случаи? Редко, да и так. Пока жена в тягости, и нельзя с нею возлегать. Но ведь, может быть, царская кровь. Иных служанок отправляли в деревни, чтоб пузами своими не светили. А от кого пузо, кто его знает? Кровь ведь не водится, она проявляется. И то, что Егор Иванович на самом деле не Иванович, а Алексеевич, может вполне объяснить резкое возвышение полковника. И то, что ему подчиняются молодому да безбородому, и то, что он смотрит на патриарха, словно на равного, это все объясняет. Отцовский норов поможет пробиться из грязи, да хотя бы и в князи. И все же. Можно послать архипа? Что, коли гостевой череп сгорит? А вместе с ним и бумаги, и полковник. Размышляя, Иннокентий предложил самый напрашивающийся вариант решения проблемы. Окстись, пожару взрасти не дадут. Полковник дозоры поставил. И сдается мне, что бумаги он припрятал. Ежели чего, то они попадут в руки Матвееву или Нарышкиным, — покачал головой патриарх. — Да и если он сын Алексея Михайловича. Оба еще немножко помолчали, размышляя, что ж теперь делать. — А пущай живет. — Он же заноза не только для меня, но и для бояр. Они ж его сами сожрут. А пройдет час, так и бумаги мне возвернет. Промолвил патриарх, начиная раздеваться и готовиться ко сну. Пушай, наставничает хоть Петру, да хоть Ивану заодно. Когда бояре поприжмут Егорку полковника, он к кому же? Ко мне прибежит. Если такого удалого под свое крыло взять, так и на Петра влиять стану, и бояр поприжму. — А бумаги? — не унимался Иннокентий. Патриарх недовольно зыркнул на своего помощника. — А ты себе думай, кто их скрадет. Девку каку послать? Молод он. И там, где со мной стариком думает головой, с девкой иными местами думать станет. На том его и слабость. Недовольным тоном сказал патриарх. А потом владыка указал рукой своему помощнику на дверь. Все-таки устал Иоаким, а утро предвещало быть не менее тяжелым. Придя в свою комнату, я сразу же не вспомнил, что у меня тут гостья. Это только кажется, что такие разговоры, какие я провел с патриархом, это плевое дело. Там сдержался, тут не ответил, но озвучил свою позицию. Полчаса, наверное, всей беседы. Но вся эта напускная решительность, демонстрация уверенности — Все это требовало колоссального расхода внутренних сил, ведь слова — это только поверхность всего, что может быть между двумя неуступчивыми переговорщиками. Мы же, как те вампиры энергетические, сражаемся, то у кого больше энергии вытянет. И похоже, что я вампир чуть сильнее. Мои же требования в итоге приняты. «Ой!» — взвизгнула девушка, когда я, даже не глянув, плюхнулся на кровать. «Ты чего тут?» — спросил я, не сразу догадавшись и оценив ситуацию. Вышло даже как-то смешно. Вот в таком состоянии меня можно было бы брать тепленьким. Зайдя в свое жилище, я настолько расслабился, что моментально растерял бдительность и не сразу понял, что в моей кровати расположилась прекрасная девушка. У каждого сильного мужчины есть свои секреты и тайные места, где он немного, но слабее обычного. — Ой, прости, барин, прилегла, стомилась, — виноватым голосом проговорила Анна. — Нынче ж уступлю тебе. — Да, я был уставший. Да, не мешало бы поспать хотя бы пару часиков, чтобы потом проводить на вылазку стрельцов. Впрочем, там все готово, состав участников определен, вот пускай сами и пробуют, большие уже. Дисциплина должна быть, но и инициатива тоже. В общем, будем искать оптимальное соотношение. А ведь бунтовщики могут попробовать штурмовать. Причем с самого рассвета, и вот тогда я должен находиться исключительно в крепости, как и большая часть моих людей, те, кому я доверяю чуть больше, чем другим. Но черт возьми, у меня в комнате красивая черноглазка. У меня здоровый молодой организм, который требует. Она же уже встала с кровати и поправляла свой сарафан. Я подошел к девушке, взял ее за плечи, чуть повернул и впился губами в ее сладкие уста. Девушка поддалась-то поцелую неумело, скромно. Я уже было обрадовался, как Анна укусила меня за губу. «Ай!» Не оттолкнул ее, сама отшатнулась. Посмотрела на меня наливающимися влагой глазами. Я чувствовал, как жидкость с солоноватым привкусом начала растекаться во рту. Прокусила ведьмочка мне губу. «Я... нет, не можно!» — чуть ли не плача бормотала девушка. В отблеске всего одной свечи со своим девичьим смущением она была еще прекраснее. И не было бы у меня опыта прошлой жизни, я бы, наверное, просто-напросто набросился на красотку. Но никогда ранее не допускал такого, и сейчас не буду принуждать женщину к близости. Пускай умом созреет. А пока что и вправду нужно отдохнуть. Давай ложись, спи. И ничего не бойся. Я ж пока на лавке высплюсь. — сказал я. — Нет, сие никак невозможно, — встрепенулась девушка. — Ты прощай меня. Узрела в тебе защитника, но спать я буду на лавке. — Делай, что говорят, — сказал я и быстренько постелил на лавку кафтан и лег. — Да, понимаю, что неудобно, но спать-то можно. У меня бывали куда и как худшие условия для сна. Но если самому лечь на тюфяк, а женщину сослать на лавку... то сон и вовсе не придет. Совесть замучает. Вот поутру и решим вопрос. Поставим еще одну кроватку. Места в горнице хватит. Не по-нашему, не по-сословному выходит, что я на лавке, а прислужница девица в кровати. Вероятно, мне нужно будет выбивать из себя привычки и замашки прошлой жизни, но насильно я делать этого не хочу. Если внутри меня будет рождаться сословность, если начну к чельде относиться как к табуретке, ну, так тому и быть. А пока что сон, сон, крепкий, здоровый сон. Меня разбудили выстрелы. Что-то началось? Рассвет. Да неужто штурм?